Во-первых, не болтайте лишнего, молодой человек. Возможно, ваш приятель полицейский все еще караулит снаружи, но вы не свистните ему, юноша. А если и свистните, я пущу в вас пулю. Никакого грохота не будет, у меня пневматический пистолет. Хочу продемонстрировать вам, что я не бросаю слов на ветер. Это послужит вам хорошим уроком. Казалось, Фергюсон почти не пошевелил рукой. Сандерс услышал лишь щелканье курка и глухой шлепок, словно ребенок выстрелил из духового ружья. Он ощутил сильную боль, как будто кто-то ударил его в левое предплечье повыше локтя. И больше ничего, только в голове зашумело. Сандерс не сводил взгляда с лица Фергюсона, который исказила гримаса. Сандерс опустил голову и увидел на рукаве дырку, из которой торчала подкладка. Руке стало жарко, потом мокро. Прошло несколько секунд после выстрела, и руку стало жечь огнем. Сандерс почувствовал, как у него закружилась голова. Но даже тогда он не осознал, что в него попала пуля, просто ему стало нехорошо. — На ручке кресла позади вас газета, — заявил Фергюсон. — Нет, не опускайте свет, дотянитесь левой рукой. — Возьмите газету и подстелите ее под себя. Встаньте на нее. Я не хочу, чтобы вы закапали ковер. Делать, как я вам велю. При вся рука горела. Сандерсу показалось, что она раздувается. Он с трудом пошевелил ею. И вдруг оказалось, что он стоит на газете. — Вы все поняли? — спросил Фергюсон. — Или хотите, чтобы я проучила вашу спутницу? — Нет, — ответил Сандерс. — Если уж вам так нужно стрелять в кого-то, стреляйте в меня. — Отлично! — хмыкнул Фергюсон и снова выстрелил. На сей раз Сандерс не почувствовал, куда попала пуля и попал ли вообще. Ему стало все равно. Примириться он не мог только с одним — оскорбительным, злобным спокойствием, с каким разглагольствовал Фергюсон и змеиными плавными движениями его указательного пальца. — Придется вам усвоить, — продолжал между тем тот, — что в нашем мире кое-что серьезно. Я ведь вас предупреждал. Но нет, вы так все знаете. Вы, эта молодая особа, не наигрались в детство? Решили, что умнее всех? Ну, хорошо, теперь расплачивайтесь. Делайте в точности то, что я вам приказываю. Передайте мне пузырек с фосфором. Возьмите газету в правую руку и подложите ее под левое плечо. Да, немножко больно, но ведь я мог целить в такое место, где было бы гораздо больнее. Если хоть капля крови упадет на ковер, вам не сдобровать. А теперь оба ко мне. Фергюсон вполне мог быть школьным учителем, который сухо распекает десятилетнего ученика, доведшего его до ручки. Именно тон Фергюсона внушил Сандерсу дикую, головокружительную ярость. Но поделать он ничего не мог. Они угодили в безвыходное положение. Марша побледнела, однако тихо подошла, куда было велено. В конце комнаты находилась дверь, которую Фергюсон приказал Сандерсу открыть. Они прошли коридором и очутились в комнатке, где, судя по всему, и обитал Фергюсон. На столе у камина горела лампа, накрытая газетой. Окна закрывали плотные жалюзи, дополненные толстыми красными шторами, через которые не пробивался ни один лучик света. Пол в комнате был каменный, в одном углу стояли катки и каток для глажения. Здесь царил застарелый запах прачечный. Стул с сиденьем из конского волоса был подвинут к яркому огню. На столе стояли стакан с горячим молоком, тарелка с холодным мясом, белым хлебом и уксусница. Фергюсон уселся на стул. Сандерс заметил, что на нем домашние тапочки, а из нагрудного кармана торчит авторучка. — Садитесь туда, — приказал он, — и держитесь подальше от ковра. — Когда вас повесят, —— заявила Марша. — Я на радость их спляшу перед тюрьмой. Сандерсу показалось, что она вот-вот расплачется. Фергюсон оглядел ее совсем невраждебно. — Закройте рот. — Ясно? — велел он. — С вами мне говорить не о чем. — Сваляли дурака и получите то, что вам причитается. Он перевел взгляд на Сандерса. — А вот вам мне есть что сказать. Предплечье у Сандерса горело от боли. Голова раскалывалась, но он старался бодро держаться. Не выпуская из левой руки пистолета, Фергюсон отпил молока.